321. Гуру. В духе надо прибыть с учителем света. Внешне нельзя изменить течение жизни, но внутренне можно усилить контакт и от фокуса не отрываться.